Глава 3. На дороге к всемирному владычеству. Умирая, первый Ротшильд позвал всех своих сыновей, Ансельма, Соломона, Натана, Карла и Джеймса, к постели и завещал им оставаться верными закону Моисея, действовать всегда сообща и не предпринимать ничего, не посоветовавшись предварительно с матерью. «Соблюдайте это», — сказал умирающий, — «и в скором времени вы станете богачами среди богачей». Этими словами старик распростился с жизнью. Его завет соблюдался свято, с той верностью семейной традиции, которая характеризует евреев. Сыновья пошли по дороге отца и даже превзошли его. Они также делали дело, но несколько иным способом, чем первый Ротшильд. Как мы только что видели, их было 5 человек. Они разделили между собою мировое господство. И через немного лет после сцены у изголовья умирающего Майера Ансельм распоряжался биржей Германии, Натан – Англии, Соломон – Вены, Карл – Неаполя, Джеймс – Парижа. Но прежде чем перейти к характеристике молодых Ротшильдов, скажем несколько слов о судьбе их матери. Она этого заслуживает. Гедула Ротшильд на целых 37 лет пережила своего мужа и умерла 96-летней старухой в 1849 году. Несмотря на скучную и тяжелую обстановку старого франкфуртского дома, она не покидала его вплоть до самой смерти. Никакие убеждения докторов и сыновей не могли заставить ее расстаться с местом, которое было свидетелем ее молодости, семейного счастья, успехов ее мужа, вознесших ее на такую невиданную высоту. Она даже приказала возобновить старинную красную вывеску, от которой произошло само прозвище Ротшильдов. Что-то мистическое соединялось в ее представлении со старым домом, и она верила, что успех ее семьи обеспечен, пока старый дом будет ее центром. На самом деле, он и был таковым все время, и остается им даже в наши дни. При жизни старой Гедулы сюда съезжались для совместного обсуждения миллионных проектов все 5 сыновей и делали это в присутствии матери. Она не вмешивалась в их прения, и каждый раз ее роль ограничивалась лишь напоминанием заветов отца: не изменять иудейству и действовать всем сообща. Несмотря на преклонный возраст, она сохранила физические силы вплоть до последней минуты и 90 лет от роду ежедневно бывала еще в театре, где просиживала весь спектакль от начала до конца, осыпанная бриллиантами и драгоценными камнями. Романист мог бы взять символом величия Ротшильдов эту сильную, живучую старуху с ее вечно юной верой в могущество иудейского закона, с ее упорной привязанностью к старому мрачному дому, где все напоминало о силе и власти, сменивших еще недавнюю приниженность и бедность. «Здесь, в старом небольшом доме, — пишет Гейне, — живет достойная женщина, Летиция, давшая жизнь стольким Наполеонам биржи. Она, великая мать миллионных займов, несмотря на всемирное могущество своих царственных сыновей, ни за что не хочет покинуть своего маленького, но дорогого места на еврейской улице. Сегодня, в праздничный день, окна ее жилища украшены белыми занавесками. Как приветливо горят ее же дряхлой рукой зажженные свечи по случаю 18 октября, память того торжественного дня, когда Иуда Маккавей вместе со своими героями-братьями дал свободу родине. Но освобождение еврейства при помощи ротшильдовских миллионов – мечта поэта. Мы оставим его предаваться утопическим грезам и, распростившись со старой Гедулой, обратимся к ее сыновьям. Идя по стопам отца, они также умело и энергично, как он, пользовались смутным положением Европы. Война продолжалась уже 20 лет, 1792-1812, торговля почти прекратилась, молодое население стран находилось на полях сражений и в лагерях. Европа как бы переживала новое великое переселение народов, но уже с запада на восток. И это новое великое переселение, по ужасам, его сопровождавшим, по сумятице, вызванной им, ни в чем не уступало первому. Многие провинции были обращены в пустыни. Испуганные жители, доведенные до полной нищеты и отчаяния, разбегались по лесам и жили наподобие диких зверей. Толпы голодных мародеров, почти людоедов, встречались повсюду. Правительства нуждались в деньгах более чем в хлебе насущном. И Ротшильд со своими миллионами мог предписывать им условия и брать такие барыши, какие ему заблагорассудится. Первое время после его смерти положение дел только обострилось. Началась общеевропейская война, самая ужасная из всех, приключившихся за истекшие годы XIX века. В кассах Ротшильдов было запасено достаточно миллионов. Отбросивши в сторону мелкие дела, вроде торговли хлопком, как не заслуживающие внимания, они сосредоточили все внимание на устройстве и реализации государственных займов. Это дело им удалось почти монополизировать, так что одно время говорили даже, что без согласия Ротшильдов ни начать, ни закончить войну нельзя. А в то время война, и только война, была на уме у всех. Война разоряла государство. Этот факт был на виду у всех и одинаково очевиден для крестьянина, поля которого были уничтожены проходившими мимо войсками, и для министра, убеждавшегося, что поступления в государственное казначейство падают, несмотря на все полицейские строгости. Но делать было нечего. Предрассудки народов и гений Наполеона, не остывший еще революционный жар французов и лицемерная политика Австрии и Пруссии, все это вызывало одно столкновение за другим. Утверждают, что войны Наполеона стоили Европе жизни 3 миллионов ее обитателей. Но как ни драгоценны эти 3 миллиона человеческих жизней, расходы на войну далеко не ограничиваются ими. Всякий, я думаю, знает знаменитое вычисление Джона Стюарта Милля, по которому выходит, что 50 миллионов, истраченных государственным казначейством на военные действия, означают в сущности 250 миллионов, истраченных на тот же предмет народом. Государственное казначейство не считает погибших работников-производителей и их мирного труда. Каждая война роковым образом вызывает рост государственного долга. В сущности говоря, все долги европейских государств за последние 2 века были последствием войн. Возьмем для примера Англию. При Вильгельме III она истратила на войну 121 миллион рублей, при Анне – 234 миллиона. На войну с Испанией – 291 миллион. На 7-летнюю войну – 581 миллион. На войну с Америкой – 1 162 миллиона. На войну с Французской Республикой – 297 миллионов. На войну с Наполеоном – 3 миллиарда 233 миллиона. На Крымскую войну – 390 миллионов. Итого, за 200 лет – 6 миллиардов 309 миллионов рублей. Государственный же долг Англии – немногим более 7 миллиардов рублей. Отсюда вывод ясный. Государственный долг образовался путем займов для войн и всяческих иных вооруженных демонстраций. Легко понять, как успешно должны были действовать Ротшильды в смутную годину борьбы с Наполеоном. На их миллионы снаряжались целые армии, за помощью к ним обращались все правительства противофранцузской лиги. Надеюсь, читатель вполне оценит всю важность того сообщения, что при посредстве банкирского дома Ротшильдов Пруссия произвела в 1818 году займ в 50 миллионов рублей. Австрия в 1820 году в 20 миллионов рублей. Та же Австрия в 1821 году 47 миллионов рублей. Россия в 1822 году 35 миллионов рублей. Мы уже не считаем более мелких займов. В общем же, Ротшильды по самому умеренному расчету доставили европейским правительствам в течение 14 лет с 1812 по 1826 более 400 миллионов рублей золотом. Сколько же должны были они получить за одну только комиссию? Положение их было тем более выгодно, что в то время европейские государства совершенно не заключали внутренних займов и вели все свои финансовые дела через посредство банкиров. Старый дом на Юденштрассе постепенно становился центром европейского финансового мира. Вскоре, на том месте, где когда-то красовалась красная вывеска, сообщавшая покупателям, что здесь меняют деньги, появился баронский герб. Мистическая вера старой Гедулы оправдывалась. В 1815 году Ротшильды были возведены в достоинство потомственных дворян Австрии. В 1822 году стали сиятельными баронами. В 1823 году Джеймс Ротшильд из Парижа получил крест почетного легиона, сначала обыкновенный, а затем командорский, тот самый, который в настоящее время носят во Франции президент республики и еще 2-3 десятка лиц. И, наконец, в 1846 году сэр Антони Ротшильд, внук Майера Амшеля, стал баронетом Англии, а следовательно членом самой могущественной аристократии Европы. Чтобы нагляднее представить читателю этот процесс завоевания мирового рынка, присмотримся теперь к деятельности отдельных представителей дома Ротшильдов и начнем с самого смелого и энергичного из них, третьего сына Майера Амшеля. Глава 4. Натан Ротшильд и лондонский дом. Маркс как-то заметил, что люди, особенно искусные в спекуляциях, совершенно лишены дара спекулятивного мышления. Ни на ком так хорошо не оправдалась справедливость этой поговорки, как на Натане Ротшильде, быть может, самом ловком финансисте, которого только видела Европа в течение 19 столетия. Натану Майеру, говорит Джон Рив, может быть приписана большая часть успехов, выпавших на долю фирмы Ротшильдов в период 1815-1835 годов. Он содействовал успеху дела своего отца больше, чем кто-либо другой из его братьев. Он обладал смелостью игрока и среди биржевых спекуляций чувствовал себя в своей атмосфере. К этому герою европейской биржи, статуя которого должна занять почетное место в капище Золотого Тельца, если безумие людей выстроит когда-нибудь таковое, стоит присмотреться. Выслушаем сначала собственный рассказ Натана Майера о его первых шагах на финансовом поприще. «Я», — рассказывал он Букстону, — «заведовал в отцовской фирме английскими товарами. К нам во Франкфурт в 1798 году приехал один крупный оптовый торговец, главенствовавший на хлопчатобумажном рынке. Я как-то его обидел, и он поэтому отказался показать мне свои образцы. Это, помню, происходило во вторник. Тогда я сказал отцу: «Я отправляюсь в Англию». Я говорил только по-немецки. В четверг я уже был в дороге. Чем более я приближался к Англии, тем дешевле становились английские товары. По прибытии в Манчестер я на все мои деньги накупил тамошних изделий, которые были очень дешевы, и нажил большие барыши. Я вскоре убедился, что там можно заработать сразу на трех предметах: на хлопке, на краске и на выделке мануфактурного товара. Поэтому я сказал фабриканту: «Я буду снабжать вас хлопком и красками, а вы меня мануфактурным товаром». Вследствие этого я зарабатывал на каждом моем обороте и притом в состоянии был продавать свои товары дешевле, чем кто-либо другой. В очень короткое время я превратил свои 20 тысяч фунтов в 60 тысяч. Весь мой успех основан был на следующем правиле: я могу исполнить все то, что может сделать другой человек, а потому я буду конкурировать с торговцем, не показавшим мне свои образцы, и со всеми остальными». Действие этого рассказа относится к 1798 году. В это время Натану Майеру было никак не больше 24 лет. Он не получил почти никакого образования, не знал ни одного языка. Нелюбовь отца к наукам передалась и сыну, которого никогда в течение всей жизни не видели читающим книгу. Он не интересовался ни поэзией, ни философией, ни музыкой. Вся его умственная энергия сосредоточилась возле одного пункта и, не тратясь по сторонам, достигла поразительных результатов. Он не терпел бездействия и проводил всю свою жизнь в разъездах и в своей конторе. Воспитание, полученное им в старом франкфуртском доме, принесло блестящие результаты. Это воспитание было чисто деловым, торговым. Когда Натану было всего 10-12 лет, отец уже давал ему исполнять маленькие поручения, для которых требовалась находчивость. Мальчик все исполнял самым блестящим образом. Он рвался к борьбе и утверждал постоянно, что борьба – его сфера. В 18 лет он уже стал заведовать торговлей с Англией. Необычайная самоуверенность, вера в себя, свою звезду отличала его. А его отношение к людям и жизни как нельзя лучше видно из следующей, жестокой, но резко сформулированной фразы. «Я никогда не имел и не буду иметь дело с людьми, которым не везет. Если они не умеют устроить своих собственных дел, то чем могут они пригодиться мне?» Быть может, это единственное философическое рассуждение, вырвавшееся у Натана Ротшильда. Оно жестоко и отвратительно, но вместе с тем, как глубоко проникает оно в действительную сущность современности и сколько в нем правды. Не той правды, от которой бьются сердца поэтов, а грубой, жизненной правды, приносящей слабого в жертву сильному, выбрасывающей на улицу столько людей, которым не везет. Другой гений, но уже не финансового мира, а литературы, Бальзак, в одном из лучших своих произведений, «Отец Горио», заметил как-то: «Общество не любит несчастного и избегает его. По поводу несчастья, постигшего человека, оно всегда выскажет колкое слово насмешки или равнодушное: сам виноват. Не будьте несчастными, неудачниками, потому что все вас станут избегать и бояться». Не то же ли самое высказал и Натан Ротшильд? В галерее своих родных он занимает совершенно особое место. С первых же своих шагов на жизненном поприще он отрешается от принципов меняльной лавочки, от осторожного накопления, от правил выжидательной политики. Грандиозный запас энергии неотразимо влечет его на все более и более широкую арену. Он любит быстрые, решительные удары, не любит ждать, и вместе с этим его проницательность первостепенна. Но это все мы еще увидим, пока же посмотрим на его дела. В Манчестере ему было тесно. Он переселился в Лондон, и надо согласиться, что более удачного выбора арены действий он и не мог сделать. Он очутился в центре борьбы с Наполеоном, в центре мировой торговли, и в довершение всего в атмосфере самой разнузданной конкуренции. Большего не требовалось. Англия начала 19 века не может быть описана радужными красками. С гордостью называя себя обладательницей свободнейшей из европейских конституций, она, однако, по строю своего быта и управления, была страной поистине рабской. Рабов можно было найти повсюду в ее владениях. В Ирландии, Ост-Индии, во всех колониях, наконец, в самой метрополии. Голод и нищета рабочих классов достигли таких размеров, что грозили мятежами и даже революцией. Рядом с этим, среди правящих классов царил самый разнузданный эгоизм. Каждый думал только о себе. Подкупы в парламенте были обычным явлением. За деньги можно было устроить что угодно. Продавались места в нижнюю палату, торговали голосами. Более характерной эпохи, когда мания личного успеха, сопровождавшаяся полнейшим равнодушием к страданиям ближних, делала бы такие завоевания, трудно себе и вообразить. Незадолго до того времени введенные паровые машины увеличили национальный доход на сотни миллионов фунтов, но вместе с тем выбросили на мостовую сотни тысяч кустарей, еще недавно живших в довольстве в своих веселых коттеджах. В этой дикой, ожесточенной погоне за наживой спекулятивный гений Натана Ротшильда расправил свои недюжинные крылья. Гессен-Кассельские миллионы помогли и ему. «Ландграф Гессен-Кассельский, — рассказывал он сам Букстону, — отдал моему отцу свои деньги. Времени нельзя было терять. так как ожидали вторжения наполеоновских войск, и он переслал их мне. Я совершенно неожиданно получил по почте 600 тысяч фунтов стерлингов и поместил их в дела таким выгодным образом, что ландграф подарил мне все свое вино и белье. Пожив в Англии, Натан Майер составил себе верное представление о ее могуществе, об источниках ее силы и поразительного все возраставшего богатства. Попав в Лондон в самый разгар борьбы с Наполеоном, он решил, что Англия рано или поздно должна победить, и стал действовать сообразно с этим своим убеждением. Никогда в течение целых 10 лет, с 1804 по 1814 год, не изменяя ему ни на минуту. Он не ошибся и в награду за это получил миллионы. «Вскоре после основания моей фирмы в Лондоне, — вспоминал он в минуту откровенности, — я скупил все векселя герцога Веллингтона, не стоившие почти ничего. Но я знал, что Англия заплатит за них, в случае удачи ее единственного способного генерала, и на самом деле я получил все полностью до последнего фартинга. Другой раз я узнал, что Ост-Индская компания имеет в продаже золото на 800 тысяч фунтов стерлингов. Я пошел и купил его. Мне было известно, что Веллингтон, командовавший в то время войсками в Португалии и не получивший своевременно денег, нуждался в звонкой монете. Я не ошибся. Правительство, узнав о моей операции, прислало за мною и объявило, что ему нужно мое золото. Я отдал, но никто не знал, как доставить его в Португалию. Я принял это дело на себя и перевел деньги через Францию. Это был наилучший оборот, сделанный мною когда-либо. Говорят, что на одной этой операции Натан Майер нажил 1,5 миллиона рублей, но он рисковал 8 миллионами. Хотя Натан Ротшильд вообще назывался в Англии купцом, однако главной сценой его лихорадочной и почти всегда победоносной деятельности была биржа. В то время, когда повышение и понижение бумаг зависело от выигранного или проигранного сражения, иногда просто от слуха с театра военных действий, устоять против искушения игры, особенно такому горячему человеку, как Натан, было совершенно невозможно. Умение наживать деньги при необыкновенно счастливой прозорливости сделали его царем лондонской биржи в то время, когда ему не было еще и 30 лет. Никто подобно ему не мог сказать про себя: «В течение 5 лет я умножил свой капитал в 2500 раз». Ловкость, с какой Натан доставил золото в Португалию, открыла ему доступ к министрам Англии, и это давало ему возможность получать из первых привилегированных источников, и притом ранее всех других конкурентов, такие сведения, которые могли иметь влияние на положение денежного и фондового рынков. «Каждое ранее других полученное им известие, — говорит Риф, — давало ему возможность наживать тысячи на фондовой бирже, пульс которой он умел щупать лучше всякого другого. Но Натан Ротшильд вскоре стал находить неудовлетворительными для себя привилегированные известия, обеспеченные ему сближением его с правительством. И он устроил свою собственную систему получения новостей, которые стали к нему приходить гораздо ранее прибытия правительственных курьеров и посланцев. Он сформировал собственный штаб деятельных агентов и курьеров, которые должны были следовать в хвосте пари или пребывать при различных дворах и передавать ему систематически, не жалея расходов, вести обо всем происходящем. Ротшильд устроил голубиную почту, при посредстве которой известия с континента получались им быстро и через короткие промежутки времени. Он тратил огромные суммы на голубей и всегда готов был заплатить дорого за тех из них, которые отличались быстрым, сильным полетом. Неоднократно он получал важные известия ранее правительства. Так Натан Ротшильд первый объявил о поражении Наполеона под Ватерлоо, он же первый сообщил лорду Абердину об июльской революции в Париже. Победа англичан при Ватерлоо доставила Натану Ротшильду огромную прибыль. Многие из его обширных спекуляций были основаны на уверенности в окончательном успехе английского оружия. Но вдруг Неожиданное возвращение Наполеона с острова Эльба разрушило разом его золотые мечты и возобновило прежние опасения и тревоги. Натан Ротшильд, предугадывая, что будущность его состояния зависит от судьбы Наполеона, решил, не доверяя более быстроте своих курьеров и деятельности своих агентов, сам отправиться на материк, чтобы лично следить за ходом событий. Он прибыл в Бельгию и направился за английскими войсками. Когда герцог Веллингтон занял позицию при Ватерлоо, Натан Ротшильд немедленно сообразил, что наступил момент кризиса, а потому не удовольствовался тылом армии, но выехал на поле битвы и выбрал себе местность, с которой можно было видеть обе армии. Вокруг себя он увидел многих из тогдашних государственных деятелей. Например, графа Поццо ди Борго, барона Мюфлинга, генерала Алова и других. Натан Ротшильд обращался с расспросами к каждому, кто только выслушивал его. Ответы, получаемые им, были неутешительны. Все были уверены, что битва между двумя подобными замечательными полководцами будет продолжительна и упорна. Многие надеялись на победу Веллингтона, но никто не считал себя вправе предсказать ее. Битва началась. Натан Ротшильд сквозь облака порохового дыма старался следить за эпизодами борьбы. Когда старая гвардия Наполеона, считавшаяся до той поры непобедимой, ринулась в атаку под командой маршала Нея, была отброшена англичанами и даже смята ими, Натан Ротшильд освободился от мучившего его страха и со спокойным духом поскакал обратно в Брюссель. Были уже сумерки, когда он оставил поле битвы. Этой ночной поездке под гром пушек, при свете падавших ядер, он не забывал никогда. В Брюсселе он не без труда достал экипаж, чтобы как можно скорее добраться до Ост-Энде, куда он и прибыл, совершенно измученный, утром 19 июня. Несмотря на полную усталость, он не хотел отдыхать. Погода была бурная, но он все-таки потребовал у рыбаков, чтобы его перевезли через Ла-Манш. Ротшильд предложил за это 500 франков, повышал плату постепенно, но никто не решался пускаться в море чуть ли не в бурю. Наконец, когда Ротшильд предложил 2000 франков, один из рыбаков согласился перевезти его в Англию под условием, чтобы означенная сумма была выдана жене его, прежде чем лодка выйдет в море. Лишь только Ротшильд отплыл по направлению Англии, буря стихла, подул попутный ветер и ускорил переезд. Вечером высадились в Дувре. Но и тут неутомимый спекулянт не пожелал отдохнуть хоть несколько часов и, взявши лучших почтовых лошадей, отправился в Лондон. И на следующий день стоял уже на фондовой бирже, прислонившись к любимой своей колонне. По его лицу было видно, что он удручен какой-то страшной катастрофой. На бирже стало известно, что Ротшильд необыкновенно поспешно возвратился с континента и что его агенты усиленно сбывают с рук все бумаги. Посетители, видя сумрачное лицо Ротшильда, обменивались между собой многозначительными взглядами и единодушно пришли к заключению, что все их надежды рушились окончательно и что какая-то страшная катастрофа произошла по ту сторону Ла-Манша. Спекуляторы тихо переходили один от другого, шепотом объясняя друг другу причины, почему главный воротила биржи так усиленно продает бумаги. Общий страх увеличился, когда стало известным, что Ротшильд по секрету сообщил одному своему приятелю, будто Блюхер со всей 117-тысячной армией был разбит под Линьи, а Веллингтон со своим незначительным отрядом не надеется остановить победоносного Наполеона, располагающего гораздо большими боевыми силами. Началась общая паника, фонды вдруг сильно понизились, так как все были убеждены, что водворенный в Европе мир опять сменился новую продолжительную войной. На следующий день, однако, произошла полная и неожиданная перемена декораций. Повсюду разнеслась весть, что Веллингтон одержал над Наполеоном блистательную победу. Натан Ротшильд первый сообщил эту весть приятелям. Лицо его сияло восторгом. Фонды, разумеется, поднялись сразу до небывалой высоты. Многие сожалели о громадных потерях Ротшильда, продававшего вчера бумаги по низкой цене. Никто и не подозревал, что в то время, как его официальные агенты продавали бумаги, неофициальные скупали, где и сколько возможно, В результате Ротшильд нажил более 1 миллиона фунтов стерлингов в один только день. Я передал главнейшие биржевые рекорды Натана Ротшильда. Читатель легко может вообразить себе десятки и сотни остальных. Авторитет его, после победы при Ватерлоо, как он шутя называл свою знаменитую операцию, стал несокрушимым. Ему слепо верили, верили его удаче, его звезде, и все, особенно правительство, постоянно нуждались в нем и обращались к нему с просьбами об устройстве займов. Он не отказывал, но при непременном условии, чтобы в стране все было спокойно. Таким путем он влиял и на внутреннюю политику европейских государств. А либеральные начинания не пользовались его симпатиями. Рассказывают, что один неаполитанский министр, прежде чем обратиться к Натану Майеру с просьбой о займе, отправил на каторжные работы 500 человек государственных преступников. И Ротшильд нашел, что такая страна и такой министр заслуживают кредита. Он занимался и торговлей, имел даже свои рудники, всюду внося дух спекуляции. Вот один характерный эпизод. До открытия месторождения ртути в Калифорнии Европа получала этот металл из Альмадены в Испании и Идрии в Австрии. В 1831 году Испания, по обыкновению нуждаясь в деньгах, заключила с Натаном займ и в обеспечение правильной уплаты процентов заложила ему альмаденские рудники. Результатом этой сделки было повышение цены испанской ртути вдвое. Тогда торговцы обратились в Идрию, в надежде купить там ртуть по дешевой цене. Но Ротшильд предупредил их и тут. Рудники Идрии одинаково оказались в полной зависимости от него. Пришлось платить по назначенной им таксе. «Это умная штука», — говорил Ротшильд про свою операцию, не обращая ни малейшего внимания на печать, жестоко ополчившуюся на него за подорожание лекарств, необходимых для бедных больных. Разумеется, даже и Ротшильду везло не всегда. И в его жизни бывали эпизоды, когда коса находила на камень, и его побеждали его же собственным оружием, то есть ловкою спекуляцией. Однажды, нуждаясь в разменных деньгах, он занял у одного банкира под залог консолей 1,5 миллиона фунтов с тем условием, что в случае падения этих бумаг с 84 до 74 банкир имел право оставить их за собой по 70. Консоли бумага верная. И Ротшильд даже не подозревал, какую штуку выкинет с ним собрат по оружию. Тот, между тем, выждав время, вдруг наводнил биржу лежавшими у него в закладе консолями, сам же искупая их, разумеется. Но одновременное появление на рынке груды бумаг вызвало смущение, и консоли неожиданно упали до 74. Банкир оставил их за собой, согласно договору, по 70, и положил таким образом всю разницу, 84 минус 70, то есть 14 с каждой бумаги, себе в карман. Убыток Ротшильда составил не менее 2 миллионов рублей. В другой раз он попался еще более странным образом. Я приведу и этот эпизод, очень характерный для иллюстрации нравов первостатейных финансистов Европы. У Ротшильда был конкурент, Лукас. Этот последний заметил однажды, что Ротшильд что-то затевает, и решился во что бы то ни стало проникнуть в его тайну. С этой целью он притворился пьяным и без церемонии ворвавшись в дом Ротшильда, растянулся у дверей его кабинета. Тот, совещавшийся в это время с агентами, вышел на шум и хотел было привести Лукаса в чувство, брызгая ему холодной водой в лицо. Но кроме пьяного храпа, Лукас не показал никаких признаков жизни, и его оставили валяться на полу. Этого только ему и надо было, так как через запертую дверь он услышал, что Ротшильд делал распоряжение о покупке каких-то бумаг. Пролежав некоторое время, Лукас вернулся домой, и на другой день, прежде чем Ротшильд пришел на биржу, все нужные ему бумаги были уже скуплены его конкурентом. «Это низко, это бесчестно, это подло», – бранился Ротшильд, но потери своей, разумеется, не мог уже вернуть. Читатель сам видит теперь, из каких элементов слагалась удача Натана Майера Ротшильда. Гессен-кассельские миллионы, поддержка отца и братьев, наполеоновские войны, само имя Ротшильд И, наконец, личная грандиозная предприимчивость, личная грандиозная энергия. Все это соединилось, чтобы дать возможность частному человеку влиять на судьбу европейских народов, душить либеральные веяния и содействовать торжеству той системы, при которой, по его собственным словам, получение следуемых процентов – вещь совершенно обеспеченная. Но Натан Ротшильд интересен и с другой стороны. Я уже заметил выше, что в галерее своей семьи он занимает совершенно особое место. В его фантазии больше полета, в его проектах больше смелости, в его деятельности больше авантюризма, чем у его отца, братьев, племянников, внуков. Он любил наносить быстрые, решительные удары, и в самые критические минуты жизни, не теряя присутствия духа, стоял, прислонившись к своей излюбленной колонне на лондонской бирже, выражая своим лицом как раз то, что было нужно для его выгоды. Его самоуверенность и самодовольство граничили с наглостью, и несколько фактов, которые я сейчас приведу, оправдывают, надеюсь, мои резкие слова. Он женился в 1806 году на дочери Леви Корна, одного из богатейших лондонских евреев того времени. Согласившись на сделанное Ротшильдом предложение, Корн усомнился, однако, в том, так ли богат его будущий зять, как говорят, и потребовал доказательств. Натан, однако, отказал ему в его желании, сказав, что раз речь зашла о его состоянии, то Корн смело может отдать за него сразу всех своих дочерей. Не менее интересны его столкновения с лондонским банком. Однажды он занял в последнем несколько миллионов золотой монеты и обязался уплатить в назначенный день непременно золотом. Наступает срок, и рано утром Ротшильд является с запасом ассигнаций как раз на сумму, равную его долгу. Директора напоминают ему о его обязательстве и просят доставить золото, а не билеты. «Я и не думаю выплачивать долго», – отвечает Ротшильд. «Я прошу только разменять мои бумаги, а вечером вы получите все, что следует по уговору, звонкой монетой». Другой случай смахивает несколько на анекдот. Достаточно, впрочем, характерный, чтобы его привести здесь. Банк нанес однажды смертельную обиду Натану Ротшильду, отказавшись принять к учету вексель на значительную сумму, переведенный его братом Ансельмом из Франкфурта на его имя в Лондон. Директора банка высокомерно отвечали, что банк дисконтирует только свои собственные векселя, но не векселя частных лиц. «Частных лиц!» – воскликнул Натан Ротшильд, когда ему сообщили об ответе банка. «Частных лиц! Хорошо же, я дам почувствовать этим господам, что мы, Ротшильды, за частные лица!» 3 недели спустя утром Натан явился в банк немедленно после его открытия. Все это время он употребил на покупку в Англии и на континенте английских ассигнаций, сколько только мог набрать их. Подойдя к кассе, он вынул из бумажника банковый билет в 5 фунтов, и кассир немедленно отсчитал ему 5 золотых монет. У других касс агенты Ротшильда проделывали то же самое. Кассиры были удивлены, но молчали. Ротшильд получил 5 гиней, внимательно осмотрел одну монету за другую и осторожно опустил их в небольшой холстинный мешок, висевший у него за поясом. Затем он вынул из бумажника 2-й, 3-й, 4-й, 10-й, 100-й билет, постоянно требуя уплаты золотом и не обращая малейшего внимания на публику, толпившуюся сзади него в ожидании очереди. По временам он даже взвешивал монеты на весах, говоря, что закон предоставляет ему подобное право. Вынув банковые билеты из первого бумажника и наполнив золотом первый мешок, он передал их своему конторщику, который взамен передал ему новый запас ассигнаций. Таким образом, пока не настал час закрытия банка, Ротшильд продолжал обменивать свои билеты на золото. Он пробыл в банке 7 часов и обменял билетов на 21 тысячу фунтов. Но так как в одно время с ним 9 его агентов занимались тем же, то сумма выданного в этот день золота равнялась 210 тысячам фунтов стерлингов, или 2 100 000 рублей. К тому же Ротшильд до того занял всех кассиров банка своим делом, что никто из посторонних лиц не мог обменять ни одного билета. Англичане любят всякого рода чудачества, а потому и выходка миллионера вызвала общий восторг в публике. Но директорам банка было не до смеха, особенно когда на следующий день с открытием дверей Ротшильд вновь явился в сопровождении своих 9 союзников. Особенно смутились директора, когда финансовый деспот сказал им с ироническим простодушием: «Господа директора отказываются принимать мои векселя, а я поклялся не держать у себя их обязательств. Я только предупреждаю, что у меня скуплено банковых билетов столько, что на обмен их потребуется 2 месяца». В течение 2 месяцев банк лишился бы золотого запаса на 11 миллионов фунтов стерлингов. Директора смутились и стали совещаться между собой о том, что им делать. На следующее утро в банке красовалось объявление: «С этих пор векселя Ротшильда принимаются к уплате без всяких затруднений». Психика Натана Майера Ротшильда – это психика чисто делового человека. «A very man of business», как говорят англичане. От главной задачи жизни его ничто не могло отвлечь. Ни общественные вопросы, ни филантропия, ни искусство, ни литература. Вся жизнь мира представлялась ему одной грандиозной финансовой проблемой. На месте нравственности у него был, по-видимому, совершенный вакуум. Мы уже знаем его характерное изречение о неудачниках. Относительно демократических веяний он выражался еще проще, говоря: «Народам нельзя верить ни гроша в долг. Можно верить лишь правительствам, и то достаточно сильным». В его одежде, жизни, разговоре всегда звучала черта грубого цинизма. В обращении с людьми он держал себя властно, надменно, презрительно. С подчиненными – повелительно и жестокосердно. Он жил роскошно, но лично ему эта роскошь была совершенно не нужна. Одевался он плохо, в затасканный сюртук, обедал между 2 делами и терпеть не мог никаких сборищ. Весь поглощенный своим делом, он жил им и для него. Букстон, характеризуя Натана Ротшильда, говорит: «У него была горячая голова и холодная кровь. Голова порождала десятки и сотни самых смелых и рискованных проектов. Холодная кровь позволяла выбрать между ними один, благоразумнейший. Очертя голову, он не бросался ни во что. Даже такая вещь, как отправка английского золота через Францию, с которой Англия находилась в войне, была скорее диверсией ловкого стратега, чем выходкой смелого авантюриста». Был ли добр Натан Ротшильд или нет? Мне кажется, ни то, ни другое. Да в сущности, это и не важно. Если бы он хотел прослыть добрым, ему ничего не стоило бы раздавать по 1 миллион в год, и репутация филантропа, самая легко достижимая из всех существующих репутаций, навеки нерушимо утвердилась бы за ним. Если бы же он был действительно жесток, он бы топил своих безопасных конкурентов, на что имел постоянно полную возможность. Но он не делал ни того, ни другого. Не раздавал денег и не вредил людям, раз того не требовала его прямая выгода. Добр тот, кому добро доставляет удовольствие. Жесток тот, кого зло неотразимо тянет к себе. Ротшильд не знал соблазнов ни в ту, ни в другую сторону. Друзья хвалят его за добродушие. Семью он, несомненно, по-своему любил и холил ее. В отношении отца и его заповедей он был послушным сыном. Без этого Ротшильд был бы настоящей биржевой машиной, одаренной быстрой сообразительностью. Нельзя не поразиться здоровой цельности его натуры. Это человек борьбы, самой узкой и односторонней борьбы за деньги. Он совершенно специализировался в своем деле и принял его характерный отпечаток. Биржа и спекуляция как бы выштамповали на нем свое изображение. Сосредоточили в его маленькой безобразной фигуре всю свою сущность, наделили некоторыми человеческими свойствами, не мешавшими деланию денег, и предусмотрительно лишили всех тех качеств, которые могли бы заставить человека задуматься, поколебаться, остановиться, наконец. Не только застенчивости, совестливости, раскаяния, но даже уныния и меланхолии Ротшильд не знал никогда. Живой, подвижный, он бегал, хлопотал, суетился, любил разъезжать, и это постоянное движение, эта постоянная горячка разгоняли ему кровь. Я не желаю усиливать краски и рисовать чудовище без нравственности. Я уже заметил выше, что у Ротшильда были друзья, что он любил семью, следовательно, он был форменным человеком. Но у него не было того, что мы называем общественной нравственностью, то есть симпатией к ближним. Не было, кроме того, и следа идеализма. Сердце его было сухо, сострадания он не знал, увлекаться какой-нибудь утопией было для него немыслимо по самому существу его натуры. Поставленный по самому происхождению во враждебное отношение к обществу, он, разумеется, не разделял его вожделений. Воспитание и природные данные сосредоточили все его способности на одном пункте. В этом смысле он был самым типичным из своих современников. Припомните, какой моралью, какими принципами жили тогда высшие классы. Это было время юности нашего современного строя. Молодая буржуазия во всех странах Европы выступила на первый план. Захватила в свои руки законодательство, администрацию, торговлю и промышленность и оттеснила аристократию на второй план. Юная и самонадеянная, она гордо бросилась в битву жизни, твердо помня лишь одно правило, что главная сила современности – деньги, капитал. Надо достать их. Не все ли равно, каким путем? Лишь бы это был законный путь. Успех – вот бог того времени. И если для того, чтобы добиться его, надо пройти по телам неудачников, не беда. Идя на приступ, солдат не думает о том, кого давит своими ногами. Всякий за себя. Поприще соревнования открыто для всех. При уме, талантах, выдержке, находчивости можно добиться всего. Министерского портфеля, миллионов, уважения современников, славы. Кто не добился ничего, тот сам виноват. Ротшильд жил по тем же правилам, и надо согласиться, что при них общественная нравственность была бы прямо обременительной. Пропитавшись идеалом современности, он как нельзя лучше пользовался ее условиями. Он делал то, что и другие, но делал ловчее и лучше. Он и получал на свою долю больший пай. Идея еврейства так же мало интересовала его, как и идеи вообще. Говорят, он был любимым сыном старой Гедулы, но старая Гедула, которая помнила еще унижения, вынесенные ею когда-то во франкфуртском квартале, могла проникаться торжествующим чувством удовлетворенности при виде могущества своих сыновей, перед которыми преклонялись все. Ничего подобного ни в словах, ни в поступках Натана Майера Ротшильда не было заметно. Едва ли даже он спрашивал себя когда-нибудь, зачем нужны ему эти десятки, а может быть и сотни миллионов, которые он наживал. Он несся в вихре биржевой игры и спекуляций, несся с гордым сознанием своей силы, всегда самоуверенный, проницательный, готовый на риск, если риск не означал азарта. Восточный поэт сравнил бы его с ветром пустыни, несущимся по золотому песку и собирающим этот драгоценный песок в громадные смерчи столбы. Он умер в 1835 году, всего 60 лет от роду.